Сантьяго вновь взялся было за книгу, но чтение не шло. Ему никак не удавалось сосредоточиться. Он был взбудоражен разговором со стариком, потому что чувствовал, тот говорил правду. Юноша подошел к лотку и купил пакетик кукурузы, размышляя, сказать ли торговцу, что говорил о нем старик, и решил, что не стоит. «Иногда лучше все оставить как есть», — подумал он. «Скажешь, и торговец, который так привык к своему красному лотку на колесах, суток трое будет думать, не бросить ли ему все. Избавлю его от этой муки». И Сантьяго зашагал по улицам, куда глаза глядят, пока не оказался в порту перед маленькой будочкой с окошком. Там продавали билеты на пароходы в Африку, ведь именно в Африке Египет. «Что вам угодно?» — спросил кассир. «Может быть, завтра куплю у вас билет?» — ответил ему Сантьяго и отошел. «Всего одну овечку продать, и ты уже в Африке». Эта мысль его смутила, а кассир сказал своему помощнику. «Еще один мечтатель хочет путешествовать, а в кармане пусто». Пока Сантьяго стоял перед окошечком кассы, ему вспомнились его овцы, и вдруг страшно захотелось вернуться к ним. Целых 2 года овладевал он искусством пастуха и достиг в нем совершенства. Умел и остричь овцу, и помочь ей произвести на свет ягненочка, и от волков защитить, знал, как свои 5 пальцев все пастбища Андалусии, знал и точную цену любой своих овец. В хлев, где его дожидалось стадо, он пошел самой длинной дорогой. В этом городе тоже был свой замок, и юноша решил подняться по откосу и посидеть на крепостной стене. Оттуда видна была Африка. Кто-то ему когда-то объяснил, что из Африки в незапамятные времена приплыли мавры, надолго покорившие чуть не всю Испанию. Сантьяго терпеть не мог мавров, должно быть, это они и привезли сюда цыган. Со стены весь город вместе с рыночной площадью, где они со стариком еще недавно беседовали, был как на ладони. «Будь проклят час, когда он мне повстречался», — подумал юноша. «Ведь всего-то и нужно было, чтобы цыганка растолковала ему сон. Ни она, ни старик вроде бы не придали никакого значения тому, что он пастух». «Верно, эти люди, одинокие и во всем изверившиеся, не понимают, что нет пастуха, который бы не был привязан всей душой к своим овцам. А Сантьяго знал про каждую все и во всех подробностях. Та яловая, та через 2 месяца принесет потомство, а вон те самые ленивые. Он умел и стричь их, и резать. Если он решится уехать, они без него затоскуют и будут как потерянные». Поднялся ветер. Он знал этот ветер. Люди называли его левантинцем, потому что это он вздымал паруса мавров, пришедших из Леванта, из восточной части Средиземного моря. Юноша пока не побывал в Тарифе и не подозревал, что африканское побережье так близко. Опасное соседство, мавры могут нагрянуть вновь. Ветер усиливался. «Не разорваться же мне между овечками и сокровищем», — подумал Сантьяго. «Надо выбирать между тем, к чему привык, и тем, к чему тянет. А ведь есть еще и дочка лавочника, но овцы важнее, потому что они зависят от Сантьяго, а она нет. Да и помнит ли она его?» Юноша был уверен, она и не заметит, если он не появится перед ней через 2 дня, потому что все дни казались ей одинаковыми, а когда один день похож на другой, люди перестают замечать то хорошее, что происходит в их жизни всякий раз после восхода солнца. Я оставил отца и мать, замок, что находится возле моей родной деревни, — размышлял он. Они привыкли жить в разлуке, и я привык. Стало быть, и овцы привыкнут, что меня нет. Он снова оглядел с высоты площадь. Бойко шла торговля воздушной кукурузой. На той скамейке, где он разговаривал со стариком, теперь целовалась парочка. «Торговец», — подумал было Сантьяго, но докончить мысль не успел. Прямо в лицо ударил новый порыв левантинца. Ветер не только наполнял паруса завоевателей мавров, он нес с собой тревожащие душу запахи пустыни. Запах женщин под покрывалами, запах пота и мечтаний тех, кто когда-то пустился на поиски неведомого, на поиски золота и приключений. Он приносил и запах пирамид. Юноша позавидовал свободному ветру и почувствовал, что может ему уподобиться. Никто не стоит у него на пути, лишь он сам. Овцы, дочь суконщика, поля Андалусии — все это лишь подступы к своему пути. На следующий день к полудню он явился на площадь и пригнал с собой 6 овец. «Удивительное дело», — сказал он старику. «Мой друг без разговоров купил у меня всю отару и сказал, что всю жизнь мечтал стать пастухом. Хорошее предзнаменование». «Так всегда бывает», — ответил старик. «Это называется благоприятное начало. Если бы ты, к примеру, впервые в жизни сел играть в карты, то выиграл бы почти наверняка. Новичкам везет». «А почему так происходит?» «Потому что жизнь хочет, чтобы ты следовал своей судьбе и возбуждает аппетит вкусом удачи». Затем старик принялся осматривать овец и обнаружил, что одна из них хромает. Юноша объяснил, что это не имеет значения, так как это самая умная овца во всем стаде, и, кроме того, она дает много шерсти. «Ну, так где же искать сокровища?» – спросил он. «В Египте, возле пирамид». Сантьяго опешил. То же самое сказала цыганка, только ничего за это с него не взяла. «Ты найдешь туда путь по тем знакам, которыми Господь отмечает путь каждого в этом мире. Надо только суметь прочесть то, что написано для тебя». Сантьяго не успел ответить, как между ним и стариком закружилась бабочка. Он вспомнил, что в детстве слышал от деда, будто бабочки приносят удачу, так же, как сверчки, ящерицы и четырехлистный клевер. «Вот именно», — промолвил старик в ответ на эти мысли. «Все так, как говорил тебе дед. Это и есть приметы, благодаря которым ты не собьешься с пути». С этими словами он распахнул на груди свое одеяние, и потрясенный Сантьяго вспомнил, как вчера его ослепил блеск. Неудивительно. Старик носил нагрудник литого золота, усыпанный драгоценными камнями. «Так он и в самом деле царь, а переоделся для того, должно быть, чтобы не напали разбойники». «Вот, возьми», — сказал старик, и, сняв с нагрудника 2 камня, белый и черный, протянул их Сантьяго. Они называются Урим и Туммим. Белый означает «да», черный — «нет». Когда не сумеешь разобраться в знаках, они тебе пригодятся. Спросишь — дадут ответ. «Но вообще-то», — продолжал он, — «старайся принимать решение сам. Ты уже знаешь, что сокровище у пирамид, а 6 овец я беру за то, что помог тебе принять решение». Юноша спрятал камни в сумку. Отныне и впредь принимать решение ему придется на свой страх и риск. «Не забудь, что все на свете одно целое. Не забудь язык знаков. И самое главное, не забудь, что ты должен до конца следовать своей судьбе. А теперь я расскажу тебе одну коротенькую историю. Некий купец отправил своего сына к самому главному мудрецу за секретом счастья. 40 дней юноша шел по пустыне, пока не увидел на вершине горы великолепный замок. Там и жил мудрец, которого он разыскивал. Против ожидания, замок вовсе не походил на уединенную обитель праведника, а был полон народу. Сновали, предлагая свой товар, торговцы по углам разговаривали люди, маленький оркестр выводил нежную мелодию, а посреди зала был накрыт стол, уставленный самыми роскошными и изысканными явствами, какие только можно было сыскать в этом краю. Мудрец не спеша обходил гостей, и юноше пришлось 2 часа дожидаться своей очереди. Наконец мудрец выслушал, зачем тот пришел к нему, но сказал, что сейчас у него нет времени объяснять секрет счастья. «Пусть-ка юноша побродит по замку и вернется в этот зал через 2 часа». «И вот еще какая у меня к тебе просьба», — сказал он, протягивая юноше чайную ложку с 2 каплями масла. «Возьми с собой эту ложечку и смотри, не разлей масло». Юноша, не сводя глаз с ложечки, стал подниматься и спускаться по дворцовым лестницам, а через 2 часа вновь предстал перед мудрецом. «Ну, — молвил тот, — понравились ли тебе персидские ковры в столовой зале? Деревья и цветы в саду, которые искуснейшие мастера разбивали целых 10 лет? Старинные фолианты и пергаменты в моей библиотеке?» Престыженный юноша признался, что ничего этого не видел, ибо все внимание его было приковано к тем каплям масла, что доверил ему хозяин. «Ступай назад и осмотри все чудеса в моем доме», — сказал тогда мудрец. «Нельзя доверять человеку, пока не узнаешь, где и как он живет». С ложечкой в руке юноша вновь двинулся по залам и коридорам. На этот раз он был не так скован и разглядывал редкости и диковины, все произведения искусства, украшавшие комнаты. Он осмотрел сады и окрестные горы, оценил прелесть цветов и искусное расположение картин и статуй. Вернувшись к мудрецу, он подробно перечислил все, что видел. «А где те 2 капли масла, которые я просил донести и не пролить?» — спросил мудрец. И тут юноша увидел, что капли пролиты. «Вот это и есть единственный совет, который я могу тебе дать», — сказал ему мудрейший из мудрых. «Секрет счастья в том, чтобы видеть все, чем чуден и славен мир, и никогда при этом не забывать о 2 каплях масла в чайной ложечке». Сантьяго, выслушав рассказ, долго молчал. Он понял, что хотел сказать ему старик. Пастух любит странствовать, но никогда не забывает о своих овцах. Пристально глядя на Сантьяго, царь Мельхиседек соединил руки и странным жестом провел ими в воздухе над его головой, а потом пошел своей дорогой, забрав с собою овец.